Приходите к выводу, что каждый личный мирок есть мир ограниченности и замкнутости. Можно ощущать эти ограничения как стены тюрьмы или клетки, в которую заключено сознание. И тогда хочется вырваться на свободу, но земное крепкими нитями привязывает дух к его внешнему окружению, заставляя им жить. Тело вынуждено быть там, куда поставила его карма, но мысль свободна, ее можно оторвать от непосредственного внешнего окружения и сосредоточить на явлениях, лежащих далеко за его пределами. Освобождение придет через мысль. Трудно сразу пробить стены тюрьмы, но постепенно их все же возможно разрушить. Вода долбит камень, и мысль рвет цепи плотного мира и его ограничений. Упор делается на мысль. Мало понять и продумать. Надо суметь вырваться из мертвой хватки внешнего окружения. Много понявших сидят, связанные по рукам и ногам. Считаем очень высоким достижением, когда внешние условия уже не имеют власти над сознанием. Можно владеть всем, но ничего не считать своей собственностью. Точно так же можно жить самой напряженной земной жизнью, не будучи связанным ею по рукам и ногам. Только дух, освободившийся от власти земных притяжений, может сказать, что царство его не от мира сего. Приветствуем каждую попытку вырваться из заколдованного круга внешней ограниченности. Приветствуем, когда это сознательно делается с помощью мысли, к нам устремляемой через пространство и рвущей цепи земные.